При Всеволоде Ольговиче тиуны разорили Киев и Выжгород. При Ростиславичах на севере посадники, поставленные из южнорусских детских, разорили Владимирскую волость. Лучшим доказательством дурного состояния правосудия на Руси в описываемое время служит понятие, какое имели современники о тиуне. В слове Даниила Заточника читаем: «Не имей себе двора близ княжа двора, не держи села близ княжа села, потому что тиун его, как огонь, и рядовичи его, как искры». Дошло до нас любопытное известие, как однажды полоцкий князь спрашивал священника: «Какая судьба ожидает тиуна на том свете? Тиун несправедливо судит, взятки берет, людей отягощает, мучит». Розенкампфа о кормчей книге, страница 217. Название должностного лица «ябедник» приняло также дурное значение. Не умея или не желая объяснить такое дурное состояние правосудия, летописец принужден сказать, что где закон, там и обид много. Мерилом нравственного состояния общества могут служить также понятия о народном праве. Мы видели, что вести войну значило причинять неприятельской волости как можно больше вреда. Жечь, грабить, бить, отводить в плен. Если пленные неприятельские ратники отягощали движение войска, были опасны при новых встречах с врагом, то их убивали. Иногда князья после войны уговаривались возвратить все взятое с обеих сторон. Но есть пример, что князь после войны уводит жителей целого города, им взятого, и селит их в своей волости. История России с древнейших времен, том 2, страница 189, 160 и 79. В способе ведения войны у себя в русских областях и в чужих странах, христианских и нехристианских, не видим никакой разницы. При заключении мира употреблялась клятва, крестное целование, утверждение дедовское и отцовское, по словам князей, и грамоты с условиями мира назывались потому крестными. История России с древнейших времен, том 2, страница 140. Нарушение клятвы встречаем часто, особенно были знамениты ими два князя, Владимир Галицкий и младший сын Мстислава Великого Владимир. Твердостью в клятве славился Мономах, но и он раз позволил уговорить себя нарушить клятву относительно половецких ханов на том основании, что поганые также беспрестанно нарушают клятву. Сын Мономаха Мстислав, несмотря на разрешение духовенства, всю жизнь раскаивался в том, что нарушил клятву, данную Ярославу Черниговскому. Из последних князей за твердое сохранение клятвы летописец хвалит Глеба Юрьевича. Война объявлялась отсылкою крестных грамот. История России с древнейших времен, страница 187. Мы упоминали, что послами отправлялись часто духовные лица, как подвергавшиеся меньшей опасности. Но Всеволод III не усомнился задержать священников, присланных к нему для переговоров с Святославом Черниговским. Мстислав Храбрый велел остричь голову и бороду послу Боголюбского. Изяславову послу, Петру Бориславичу, не дали в Галиче ни повозки, ни корма, и он боялся дальнейших притеснений от Владимирка. Впрочем, было признано, что убивать посла не следует. Когда владимирцы на Волыне хотели убить священника, присланного от Игоревичей Галицких, то приятели последних стали говорить, что не подобает убить посла. История России с древнейших времен, страница 316. Христианство, разумеется, действовало и здесь благодетельно. Игорь Северский признается, что, отдав на щит город Глебов, не пощадивший христиан, он сделал великий грех, за который Бог отомстил ему пленом у половцев. Мономах заключил мир с Глебом Минским, не желая, чтобы кровь христианская проливалась в Великий пост. По воскресеньям не делали приступов к городам. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 145. «Беже тогда день недельный, тем же не идыша в городу». Всеволод Ольгович, исполнившись страха Божия, по словам летописца, не хочет пользоваться пожаром в Переяславле, чтобы взять этот город. Такую же совестливость обнаруживают Ростиславичи в борьбе с Юрьевичами после Липецкой битвы. Повсюду и между князьями, и между простыми людьми видим борьбу новых, лучших христианских понятий и стремлений со страстями, слабо обуздываемыми в новорожденном обществе и с прежними языческими обычаями. В жизни многих князей замечаем сильное религиозное направление. Мономах был религиозен не на словах только, не в наставлениях только детям. По словам летописца, он всею душою любил Бога и доказывал это на деле, храня заповеди Божии, имея всегда страх Божий в сердце, будучи милостив неимоверно. «Дан был ему от Бога такой дар, — прибавляет летописец, — что когда он входил в церковь и слышал пение, то не мог удерживаться от слез». Мы видели иноческие подвиги Святослава Давыдовича Черниговского, религиозное направление Ростислава Мстиславича, христианскую кончину Ярослава Галицкого. Но у некоторых благочестие ограничивалось только внешним исполнением обрядов, и когда дело шло об удовлетворении страстям, то на заповеди религии и на служителей ее обращали мало внимания. Брат Мономаха Ростислав не усомнился умертвить святого инока Григория за обличение. Святополк Изяславич был благочестив, уважал монастырь Киево-Печерский и его иноков, но когда дело шло об удовлетворении корыстолюбия, то мучил этих самых монахов, гнал игумена за обличение.